773, октябрь 19. Сын мой, ведь сказано было: тот, кто с нами, имеет иногда час борьбы, но знает, что он всегда победитель. Почему же, когда наступает время борьбы и испытаний, уверенность покидает сознание? Что же наполняет сердце ощущением беспросветности и бесполезности борьбы? Не тьма ли? Нужно навсегда утвердить в себе победное состояние духа. Недаром назвал тебя победителем. Им был, им и будешь всегда. Только неуверенность в этом, в час даже самой трудной борьбы, надо оставить. Со мною победитель всегда. Это сознание не освободит ни от испытаний, ни от тягости боя, но даст твердость руке и силу духу, огни победные в сердце возжечь. Ведь столь многое зависит от состояния сознания. Надо запомнить эту уловку темных, затопить его безнадежностью и сделать будущее беспросветным. Но не властно над будущим тьма. Оно в твоих руках, оно в наших руках, оно светло и сияюще. И никакая тьма, никакая беспросветность текущего часа не отнимет великолепие будущего ни от нас, ни от тебя. Знай это и смело и уверенно иди в него, твердо ступая. Ничто и никто не в состоянии остановить бег времени, то есть остановить эволюцию. Сужденное будет воплощено на земле. Тьма временна, и тьма явление местное, земное и только земное. В космосе темной иерархии не существует, она лишь на Земле, да и то на небес головы. Космическая эволюция, ведущая планету в будущее, сотрет темных с лица Земли, как утренний луч света, сумерки ночи, и возведет человечество на предуказанную ступень. Так же, как завтрашний день неизбежен, так же точно неизбежно и будущее. И этого будущего от вас никакие силы в мире не смогут отнять. Потому смело, твердо и уверенно ныне идите в это сияющее завтра. Будет оно, будет, быть ему надлежит, так говорю я, Шамбалы владыка. Этим сознанием иди через жизнь, ни на миг не забывай, что решением высшей космической воли будущее этой земле суждено. Это сознание даст силы сознательно и сердечно потрудиться для будущего. Во имя его трудимся и мы, во имя его приносятся великие жертвы, во имя его шли и идут в мир все носители света, и во имя его совершается великое служение. Свет будущего велик, им идите. Посмотрите на себя. В прошлом ошибки, заблуждения, слабости, отемнения и много ненужного ссора. Но впереди свет, впереди все ваше, впереди вы уже другие, светлые, без оков, освободившиеся от груза темных пережитков, сбросившие с себя иго плотной материи, владеющие огнями центров. В будущем вы те, кого мы называем сынами света. Этот свет и все, что дает он человеку, его космическое наследие, предназначено ему от начала времен. Будет завтрашний день, будет снова и лето, и годы, и трехлетия будут сменяться бесконечно в эонах времен. Эволюция, то есть движение в будущее, есть непреложное явление космического порядка. Погаснет и ваша планета, и жизнь на планете умрет, потухнет и солнце. Но в круге великого цикла человечество будет неуклонно совершать путь свой по звездам, восходя все выше и выше по ступеням эволюции к источнику вечного света. Будет все непреложно, чем быть надлежит, каким бы далеким по времени ни было сужденное будущее. И вы дойдете до него, и вы будете в нем, и никто и ничто его от вас не отнимет.